Я рад, что вы снова присоединились к нам, сеньор епископ. Ибо знаю, что вам хочется послушать рассказ очевидца о том, как произошла первая встреча двух цивилизаций, нашей и вашей. Конечно, ваше преосвященство учтёт, что многое из увиденного тогда было для меня настолько ново и непонятно, что просто ставило в тупик. А многое из услышанного в силу своей необычности казалось полнейшей галиматьёй. Но я не буду затягивать свой рассказ, задерживаясь на тех первых наивных и зачастую ошибочных впечатлениях, подобно тому, как первые встретившие белых индейцы молотили всякую чушь о зверолюдях с четырьмя копытами, двумя руками и двумя головами. Нет, о своих впечатлениях и обо всем увиденном тогда я поведаю в свете знаний и представлений, полученных мной уже позже, когда я лучше узнал ваш язык и во многом разобрался. Прикидываясь простым носильщиком, я не мог использовать свой топаз постоянно, хотя очень многое вокруг и заслуживало пристального разглядывания. Как нам уже было известно, в бухте стоял всего один корабль. И хоть он находился на некотором расстоянии от берега, было видно, что размером это сооружение действительно не уступает хорошему дому. Правда, крылья, о которых столько говорилось, оказались сложены, а над крышей поднималось лишь несколько высоких столбов с поперечными шестами и множеством веревок. Там и сям над поверхностью бухты торчали верхушки таких же столбов, здесь явно затонули остатки сожженных кораблей. У самой воды, отмечая место, где белые люди впервые ступили на сушу, были воздвигнуты три памятных знака. Во-первых, крест, очень большой, сколоченный из тяжелых деревянных балок остова одного из затопленных кораблей. Рядом на высоком флагштоке реяло огромное знамя цвета крови и золота, стяг Испании, а на флагштоке пониже развивался флаг поменьше, личный бело-голубой с красным крестом в центре, штандарт Кортеса. Край изобильных красот, которые белые люди назвали Вилья-Рика-де-Ла-Вера-Крус, разросся в немалые поселения. Были там жилища из натянутой на шесты ткани, и обычные прибрежные хижины с тростниковыми стенами и пальмовой кровлей, построенные для гостей услужливыми тотанаками. Но в тот день мы увидели очень мало белых людей, как, впрочем, и животных, и работников тотанаков, ибо, как мы узнали впоследствии, основные силы трудились чуть севернее, где Кортес повелел построить постоянное поселение, город Вилья-Рика-де-Ла-Вера-Крус, с прочными деревянными, каменными и глинобитными домами. Приближение нашего каравана, разумеется, было замечено часовыми, которые доложили об этом начальству. Так что, когда мы приблизились, нас уже поджидала небольшая группа испанцев. Наша процессия остановилась на почтительном расстоянии, и четверо знатных посланцев, признаюсь, это я им тайком посоветовал, зажгли курильницы с благовониями, копали и принялись размахивать ими, окружив себя кольцами голубого дыма. Белые люди решили, а многие, насколько мне известно, пребывают в этом заблуждении по сей день, что обмахивание ароматными кадилами — это наш особый способ приветствовать выдающихся особ. На самом деле, с нашей стороны это была лишь попытка создать защитную завесу, через которую не проник бы нестерпимый запах никогда не мывшихся чужестранцев. Двое испанцев вышли навстречу нашим послам. По моим прикидкам, обоим было лет по 35, и одеты они были, как я понимаю теперь, богато. Оба в бархатных шляпах и плащах, камзолах с длинными рукавами, пышных панталонах из тонкой шерсти и высоких до бедра кожаных сапогах. Первый испанец был рослый, выше меня, широкоплечий и мускулистый. Он примечательно выделялся своей густой золотистой шевелюрой и бородой, пламеневшей в лучах солнца. Глаза у него были ярко-голубыми, а черты лица, невзирая на бледность кожи, весьма выразительными. Местные тотонаки за его солнечный облик прозвали этого пришельца Тескатлипоккой. Именно так и звали их бога солнца. Мы, вновь прибывшие, естественно, приняли его за вождя белых людей, но скоро выяснилось, что этот человек, а звали его Педро де Альварадо, лишь второй после командира. Другой испанец внешность имел не столь впечатляющую и был ниже ростом, кривонок и со впалой грудью. Кожа его оказалась еще более бледной, ее резко оттеняли черные волосы и борода. Бесцветные глаза казались отстраненными и далекими, как зимнее небо с серыми облаками.